слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Послание апостола Павла Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Суть воли Божьей в том, чтобы мы в своей жизни пользовались словами, и притом словами только с благодатью. То есть, чтобы наши слова были только благие. Как уже было сказано в прошлой беседе, использование слов без благодати – весьма распространенный порок среди человеков мира сего. И о силе злого языка апостол Иаков говорит так. «Язык – небольшой член, но много делает. Язык – огонь, оскверняющий все тело и воспаляющий круг жизни». Иакова 3:6. И эта сила злого языка велика. И вот тот же апостол в 3 главе 8 стихе добавляет, «А язык укротить никто из людей не может». Что же делать? Как добиться нам, чтобы в согласии с волей Божией наши слова всегда, как написано, были с благодатью? Благодарение Богу, ибо то, что невозможно человеку, возможно Богу. То есть Он не только призывает к укрощению злого языка, но и помогает тем, кто приходит к Нему, избавиться от злоязычия и говорить слова только благие. Исцеление. Лечение должно начинаться не с языка человеческого, а с его сердца. Ибо Господь Иисус Христос сказал, «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12 глава 34 стих. Наши слова весьма точно отражают наше внутреннее духовное состояние. А о внутреннем состоянии человека, не знающего Бога, сказано, «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, ибо никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злоречия и горечи». Римлянам 3:11-14. И если человек, находясь в таковом положении, духовно мертв к Богу, как же он сможет сам своими силами избавиться от сквер языка? Интересно заметить, что апостол Иаков в своем послании 3:2 говорит о человеке совершенном, не согрешающем в слове и могущем обуздать и все тело. Слово «могущий» в греческом тексте характеризует человека, имеющего врожденную силу. А это значит, что для того, чтобы не согрешать словом, нужна врожденная сила. И эта сила не приходит от врожденной натуры самого человека, ибо его натура, приобретенная от Адама, духовно мертвая. Таков человек духовно мертв, Ефесянам 2:1. Один только выход приобрести эту врожденную силу можно только пришед к Господу, родиться свыше от Святого Духа, с помощью которого приобретаются от Бога другие свойства, другая натура, другое бытие, или, как Слово Божие говорит, кто в Господе, тот новая тварь. И в этой новой твари проявляется действие Божие посредством силы Его Святого Духа. Без этого невозможно укрощение языка, настолько, чтобы слово человеческое было всегда с благодатью. Физическая пересадка сердца все еще представляет большие трудности, но духовное обретение нового сердца уже возможно для каждого приходящего к Господу. Царь Давид прекрасно понимал, что только Бог способен изменить внутреннее состояние человека, ибо он говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» Псалом 50:12. Трудно искоренить словесное зло, порождаемое с помощью дьявола, мешающему даже уверовавшим возрастать в духе и в истине. Но Господь со своей стороны даровал людям все возможное для того, чтобы они говорили слова благодати. Божественные способы, способствующие очищению речи человеческой. На основании Слова Божия знаем, что жизнь христианина – это есть борьба между голосом плоти и голосом духа. И апостол Павел, зная это, призывает верующих. «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5 глава 16 стих. Теперь, к чему призывает и в чем укрепляет нас голос Духа? Конечно, об этом много сказано в Священном Писании. Вот несколько примеров. Терпение вместо гнева. В Библии описано много гневных вспышек и запечатлено много слов, сказанных в пориве этого гнева. Так Каин разгневался на Бога за непризнание его дара. Бытие 4 глава 5 стих. В Священном Писании мы видим гнев Ионы. Иона 4 глава. Гнев учеников Господа Иисуса Христа. Матфея 20 глава. Они порождали гневные слова, слова без благодати. Зная, что гнев человеческий не творит правды Божьей, апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе и 31 стихе говорит: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Но как это удалить? Будем помнить принцип замены, о котором в послании к Ефесянам 4 главе много сказано. Например, отвергнуть ложь и говорить истину. Не красть, но лучше трудиться. Гнилое слово заменить добрым словом для назидания. Гнев, злоречие заменить добротой, состраданием и прощением. Итак, во избежание гневных слов, порождаемых неправедным гневом, необходимо дать возможность кротости господствовать в наших сердцах. Господь нас к этому и призывает. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» Матфея 11:29. Кротость – хорошее средство для сохранения равновесия. Кроткий человек не сердится, и этим избегает гнева и гневных слов. Хвала Богу вместо хвастовства. Нередко говорят: «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». И этому принципу следуют очень многие. Хвастун вечно говорит о своих великих успехах и достижениях. Но привлекая своими словами внимание к себе, хвастун этим самым покушается на высшую цель искупления, то есть прославление Бога. 1 Коринфянам 6 глава с 19 стиха по 20. Апостол Павел в послании к Филиппийцам 2 главе и 3 стихе говорит таковые слова: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Слово «тщеславие» происходит от двух греческих слов, то есть «пустая» и второе слово «слава». Прославление самого себя – это прославление собственной пустоты. Это пустые слова или праздные. Каким же лекарством излечима эта большая болезнь? Опять-таки, заменой. Вспомните слова Господа Иисуса Христа: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. А если это так, то человеческие хвалебные речи о самом себе – лишают Бога главенства, принадлежащего Ему по праву. Поэтому самохвалы в послании к римлянам, 1 главе и 30 стихе, упомянуты рядом с клеветниками, гордецами и богоненавистниками. Возносите Богу хвалу, и это лекарство излечит каждого от самохвальства. О такой справедливой хвале говорят нам стихи со 2 по 4 Псалма 33. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Да, как говорит апостол Иаков, язык укротить никто из людей не может. Но Бог в этом способствует человеку, ибо апостол Павел написал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 13 стих. Аминь.